Глава 25. Елена. Полгода спустя. За эти месяцы моя жизнь кардинально изменилась. И я с уверенностью могу сказать, что только в лучшую сторону. Дима, этот маленький человечек с огромными доверчивыми глазами, изменил все. Когда я оформляла фиктивный брак с Максимом, единственной моей целью было усыновление. Дима – это был мой главный приоритет, моя единственная цель. И сейчас он мой сын. Мой. Благодаря нашим общим усилиям мальчику была сделана дорогостоящая операция, и теперь он может жить обычной полноценной жизнью. И я так рада, меня переполняет гордость от того, что я могу помогать бедным несчастным малышам, которые, несмотря на трудности, изо всех сил борются за жизнь. Дима, сынок, он такой добрый, такой искренний, сразу проникся ко мне. Называет меня мамой, рисует мне рисунки, приносит свои любимые игрушки. Каждый его смех, каждое его слово – это маленькое счастье, маленький лучик света в моей жизни. Жизнь, которая еще недавно казалась пустой и бесцветной, теперь наполнилась смыслом. Я безумно счастлива. Я никогда не думала, что буду испытывать такое чувство, такое всепоглощающее счастье. Быть матерью невероятно. И вовсе не важно, что я так и не сумела сама выносить и родить ребенка. Прошлые боли и обиды сошли на нет. У меня есть мой мальчик. И моя жизнь наполнилась любовью и теплом. «Мама, смотри!» Дима весь сияющий протягивает мне рисунок, на котором изображено солнце с огромными лучами, рядом большое белое облако и маленький человечек с развивающимися волосами. Этот небрежный рисунок вызывает умиление – я точно знаю, что Димочка очень старался. «Ой, какой замечательный рисунок!» Восхищаюсь я, целую его в макушку. «Это я? С таким солнечным настроением?» «Да!» — радостно подтверждает Дима. «А это я! Я летаю! И рядом с нами папа! Он большое, мягкое, пушистое облачко!» «Как здорово, милый!» — смеюсь я, поднимая его на руки. «Ты у меня сегодня такой продуктивный!» «Мама, мне так понравилось кормить голубей!» С восхищением проговаривает Дима, зарываясь лицом в мои волосы. «Они такие смешные, клюют из моей руки!» «Да, голуби были очень рады тебе!» — улыбаюсь я. Сегодня с сыном мы гуляли на площади и впервые кормили птиц, пока Максим был на работе. У мальчика было столько радости и восторга, что я и сама ощутила себя маленьким ребенком. Я поняла вдруг, что счастье заключается вот в таких простых мелочах. Хоть Максим и настаивал на том, чтобы я уволилась с работы и занималась полностью воспитанием Димы, я решила остаться в саду хотя бы на полставки. Пристроила Диму в свой садик и выхожу работать на полдня. Я не могу бросить своих детей, потому что и они, мои маленькие лучики, стали мне как родные. Как же я буду без них? И Максим в итоге отнесся с пониманием к моему решению. Мне нравится, что мы хорошо взаимодействуем друг с другом. Никаких ссор, конфликтов. Все вопросы решаются мирным путем, и при необходимости идем друг к другу на уступки. Что касается Володи, теперь он уже официально мой бывший муж. Он исчез в тени после того, как узнал, что я вышла замуж за Максима, за его самого заклятого конкурента. Был в шоке, потерял дар речи, пытался что-то сделать, но побоялся. Видно, испугался Максима, могущественного и влиятельного человека. И сейчас он снова меняет девушек как перчатки. Светится на различных мероприятиях, то с одной, то с другой. Ничего не изменилось. Лишь его искаженное лицо, скрывающее злобу и бессилие, иногда красуется в соцсетях, когда всплывают ролики Миланы на фоне его машины, обклеенной женскими прокладками и разрисованной матерными словами. Как я тогда смеялась, надо было видеть. Надо же, как искусно Милана отомстила ему. И додумалась же до такого. С бывшим мужем я стараюсь избегать встреч. Да и Максим, как оказалось, не любитель такого рода мероприятий, поэтому мы с ним выходим в свет крайне редко. С Максимом у нас отличные отношения. Я переехала жить в его дом. Решили, что так будет лучше и комфортнее для Димы. Тем более, что дом у Молчанова огромный, и при желании мы можем и вовсе с мужчиной не пересекаться. Но в этом нет надобности. Максим приятный мужчина, добрый, порядочный, понимающий. Мы работаем, как хорошо слаженная команда, чтобы все было идеально для Димы. Я всегда знала, что Молчанов умный и дальновидный, но теперь вижу, что он внимательный и заботливый. Он относится к Диме как к собственному сыну. И это не может не трогать меня. Он полюбил его так же сильно, как и я сама. Я вижу, как он играет с ним, как они вместе смеются, как Максим читает ему сказки на ночь. Я понимаю, что начинаю привязываться к мужчине, что между нами зарождается что-то большее, чем общая цель усыновления Димы. Что-то теплое, родное, дорогое. Что-то большее, чем фиктивный брак. С каждым днем у меня все больше складывается ощущение того, что мы живем как настоящая семья. А вот и Максим вернулся. Очень рада его видеть, даже соскучилась по нему. Ой, от этой мысли щеки вдруг заливает краской. «Как прошел твой день, мой солнечный лучик?» — спрашивает он, слегка обнимая меня за плечи. Таких жестов в последнее время стали нормой. То поцелует щеку, то за руку возьмет. А я вовсе не против. Наоборот, очень приятно. «Замечательно!» — бодро отвечаю я, прижимаясь к нему. Дима сегодня был просто неутомим. Набегался, нарисовал чудесный рисунок, кормил голубей. «Я рад, что вы так замечательно провели время вместе», — мягко произносит Максим. «Пойдем ужинать», — предлагаю я, направляясь на кухню и доставая приготовленный заранее жульен с курицей. Это блюдо успело полюбиться моему фиктивному спутнику. «Ммм, как вкусно пахнет», — улыбается Молчанов. «Ты знаешь, как мне угодить». «Спасибо, я старалась». Смущенно отвечаю я, чувствуя, как между нами возникает нежная, теплая связь. А затем, когда малыш лег спать, мы сидим в гостиной, пьем вино, Максим сидит рядом со мной, его рука случайно коснулась моей. Я не отстраняюсь. Его взгляд. В нем столько тепла, столько нежности. В нем я вижу не только партнера по фиктивному браку, но и того самого мужчину, который мог бы стать моей опорой и поддержкой. Максим наклоняется, и его губы касаются моих. Нежный, ласковый поцелуй, в котором есть все – забота, любовь, надежда. В этом поцелуе будто бы нет никакой фальши, только истинные чувства. Максим, я пытаюсь что-то сказать, сама не знаю что, а он лишь прижимает меня к себе крепче и тихонько шепчет на ушко. Тебе не кажется, что наш брак уже давно стал настоящим? У меня дыхание перехватывает. На лице растягивается счастливая улыбка. Наверное, последние несколько месяцев я мечтала услышать эти слова. Представляла, как он мне их скажет. И вот этот момент настал. Знаешь, почему я так терпеть не мог твоего мужа? Почему? Потому что у него такая красивая жена. Не моя жена. Макс касается моей щеки, на его лице играет лукавая улыбка. Но теперь все поменялось. Ты всегда мне нравилась. И в этот момент я поняла. Наш брак перестал быть фиктивным. У нас есть Дима. У нас есть теплые чувства друг к другу. У нас есть семья. Настоящая, крепкая, полноценная семья. И я больше никогда не буду одинока.